Глава 8. Космопорт. «Пацан, понимаешь, тут такое дело...» Рэй то синевел, то становился более лиловым. «В общем, мои банковские счета сейчас временно заблокированы на снятие кредитов. Ты не мог бы одолжить мне парочку на покупку самой дешевой краски?» «Не могу». «Ты же сам понимаешь, что в нашей ситуации это необходимые траты. Я тебе уже объяснял. Если мы приземлимся на Тартугу как есть...» «Рэй, у меня нет кредитов». «Что, совсем?» «Совсем», — развел я руками. «Если бы они у меня были, то мне не пришлось бы питаться остывающим тамасским тунцом». «Хм, тогда поступим по-другому. Сиди на корабле и жди меня здесь, а я попробую достать краску для корабля. Учти, вполне вероятно, взлетать придется быстро, так что заведи двигатель заранее и будь готов к перелету. Договорились?» «Договорились», — кивнул я. «А что мне еще оставалось делать?» Уже когда Цварк ушел, я случайно нащупал в собственных карманах две серебряные медали Шантара. Шварх! Я ведь совершенно про них забыл. Надо было сообщить Рэю о них. Но где именно он сейчас, на Олла, неизвестно. У меня даже собственного коммуникатора нет. Мы пришвартовались на маленькой и аккуратной станции Олла. Еще на подлете по местной сети к нам присоединился робот, и вежливый электронный голос спросил бортовый номер корабля, с какой целью мы швартуемся. Хотим ли мы только заправиться или же планируем высадку на спутник? Рэй четко сообщил данные корабля и ответил, что один гуманоид планирует посетить Оолла. Уже тогда я понял, что мне придется сторожить шаттл. Время тянулось, как старая жвачка. Я успел подремать, перекусить очередным тюбиком чего-то ароматного и розового, поиграть в компьютерную игру, установленную на борту Воробья-19, и основательно заскучать без Рэя. Как он там один? А вдруг ему нужна моя помощь, а я этого не знаю? Вдруг он попал в беду? Я уже основательно накрутил себя к тому моменту, когда дверь в шаттл распахнулась, и на пороге показался скалящийся Цварк с немного топорщащимися в разные стороны жесткими черными волосами и дико вращающимися фиолетовыми глазами. Лицо Цварга, как и его одежда, было испачкано чем-то подозрительно напоминающим кровь. Увидев острые, как бритва, клыки, с которых тоже капало что-то красное, я резко отпрянул. И только потом сообразил, что Рэй улыбается и даже практически хохочет, держа в каждой руке по характерному медицинскому пакету с бордово-красным содержимым. «Всё прошло удачно?» — опасливо поинтересовался я, сглатывая слюну. «Мы, конечно, хотели реалистичности, и чтобы все подумали, что Воробей-19 буквально искупался в крови, но почему-то мне вдруг вспомнилось, что мой попутчик — вампир, да и весь полет он практически ничего не ел». «О!» — отсмеялся Цварк. «Ты даже не представляешь, насколько! Заводи двигатели, надо убираться с Оола раньше, чем они придут в себя». «А краска? Надо же покрасить корабль! А кто такие они? Там точно никто не пострадал?» «Слишком много вопросов. Все потом. Давай, заводи корабль. Уносим ноги и хвосты». Цвар клыком прикусил один из пакетов, резко сжал его и за несколько секунд облил нашего воробья со всех сторон кровью. Затем повторил этот же прием со вторым пакетом в руках и впрыгнул в свое кресло. К этому моменту я уже запустил стартер и был готов. Отшвартовались мы с Оола в спешке. «Рэй, скажи мне, что это была просто краска», — умоляюще протянул я, когда мы отлетели от Оола. «Нет, это была самая настоящая кровь. Теперь ни один нюхач не подкопается к нам». Оскалился Цварк, а я испуганно покосился на него. А так ли хорошо я его знаю? Почему вообще согласился на это предприятие? «Я изобразил из себя умирающего от жажды вампира. Эти нелюди с удовольствием снабдили меня двумя пакетами и тряслись от страха, когда я их забирал. О, как же здорово я перекусил! Захрана так брюхо себе не набивал». «Ты их убил?» С ужасом переспросил я. «Да нет же!» — возмутился Цварк. «Просто попугал немного, будто по-настоящему кровь собираюсь пить, и смаковал эмоции». «Сладенький, ты что, боишься? Я же говорил тебе, что я энергетический вампир. Неужели ты все забыл?» Укоризненно посмотрел на меня Рэй. Я вспомнил его урок, в результате которого он показал, что может убить меня одной левой, и, вопреки всякой логике, успокоился. «Слушай, Рэй, а почему они так испугались и поверили в то, что ты пьешь кровь?» «Ну?» — Цварк почесал свои рога. «Ты же поверил, что я пью кровь? Почему бы им не поверить в это? А испугались? Видишь ли, у цваргов репутация такая». «Какая? Я понимал, что цварг уже устал от моих многочисленных вопросов, но ничего не мог с собой поделать». «Видишь ли, мы, жители цварга, не очень любим иномирных туристов, норовящих посягнуть на недра нашей планеты, да и вообще на всю ее целиком. Цварг — это очень красивое место с потрясающей природой и климатом. Представь себе сине-фиолетовое небо, бирюзовые облака, реки, озера и океан от розового до лиловых оттенков. Верхушки гор, усыпанные муассанитами, в результате чего они постоянно переливаются то серебром, то золотом. Какое-то время цварги были не против туристов, ведь очень многие из них испытывают невероятные по своей остроте эмоции, которыми мы питаемся. Но некоторые особо ушлые иномирные предприниматели решили построить гостиницы для туристов со всего космоса, а заодно параллельно вывести под видом сувениров наши муассаниты. Их наглость постепенно прогрессировала, и в тот момент, когда на таможне выяснилось, что один из туристов везет целый чемодан драгоценных камней, заявив, что ему нечего декларировать, цваргам надоело терпеть. Наш основной рацион всегда до этого момента составляли эмоции, но они были разные. После этого случая цварги стали концентрироваться на страхе и ужасе других существ. Мы создали вокруг своей расы репутацию очень жестоких людей, до смерти запугивающих других гуманоидов космоса. Кроме того, пустили байки о том, что энергетические вампиры могут одной силой мысли воздействовать на мозг любого существа, подчинив его волю себе раз и навсегда. Я поежился, вспомнив, как легко оценщик Ломбарда поверил в то, что я школьник. В тот момент я так сильно волновался, что все списал на везение. Да и вообще, во все то, что говорил Рэй, оценщик верил достаточно быстро, не задавая вопросов. Откуда у нас этот кубок, почему гравировка стерта, и как у школьника может быть медаль за марш-бросок на другой планете? И это все правда? Волоски на моем теле уже давно встали от ужаса. Все-таки мне повезло, что цварг питается не кровью, а именно эмоциями. Нет, конечно, не все. Но правды в этих байках достаточно, чтобы поддерживать репутацию самых неприятных существ Федерации Объединенных Миров, и больше никто не горел желанием соваться в наш мир. Я мудро промолчал. В иллюминаторе под нами появилась болотистая местность планеты, сплошь усыпанная постройками в форме гигантских светящихся грибов с прозрачными куполообразными шляпками. Они были то там, то сям соединены мостами, чтобы гуманоиды могли перемещаться с комфортом, не ступая на почву самой планеты. «Мы подлетаем к Тартуге», — прокомментировал Рэй. «Все эти грибы, что ты видишь, различные сектора. В одном секторе, например, может находиться космопорт, в другом — рестораны, в третьем — торговые ряды, в четвертом — салоны по специфическим услугам, в пятой — отели и так далее». «Специфическим услугам?» Слух резануло непонятное словосочетание. «Неважно», — резко оборвал меня цварг. «Нам вон туда, в тот гриб, у которого отсутствует крыша на шляпке. Только сажай нашего воробья не по центру площадки, а где-нибудь сбоку. Не хочу привлекать лишнее внимание». Я послушно потянул штурвал на себе, переключил тумблеры, открыл закрылки для того, чтобы быстрее сбросить скорость и шустрее маневрировать. Гриб без верхнего прозрачного купола, на который указал мне цварг, был воистину гигантским. Наверное, это был самый большой гриб из всех, что попадали в поле моих глаз. Приближаясь к посадочной площадке, я смог разглядеть тонкие световые дорожки, вмонтированные в пол. Очевидно, именно из-за них издалека у меня создалось впечатление, что шляпки грибов светятся. Я сощурился, выбирая место, где можно посадить шаттл. Как назло, именно по центру площадки свободного места было больше всего, а с краев, как просил Рэй, все уже было заставлено всевозможными летающими средствами. И тут мой глаз выхватил место между элитным надежным флайером на четверых и скоростным катером, явно собранным вручную из запасных деталей различных кораблей. Места между этими двумя кораблями для нашего шаттла было предостаточно. Вот только как запарковаться туда было непонятно. Дело в том, что расстояние до соседней полосы запаркованных летательных средств, когда я подлетел ближе, оказалось чересчур маленьким для нашего неповоротливого «Воробья-19». Так как я уже порядком устал сидеть за штурвалом, да и места лучше все равно не предвиделось, я решил поступить так, как многократно поступал, занимаясь на симуляторе в доме Шантера. Я щелкнул тумблерами, потянул штурвал на себя, чуть прибавил газу. «Эй, полегче, пацан, ты же не хочешь разбить корабль!» донеслось до моего уха, но я уже ничего не слышал. Вывернув штурвал на полный оборот, я вывел шаттл в управляемый занос и боком въехал в свободное место в последний момент, развернув закрылки и резко затормозив, включив двигатель и обратную тягу. Этот прием я когда-то подсмотрел в головидео, купленном мною за кровно заработанные кредиты в автомастерскую Добрана. Он произвел на меня настолько несгладимое впечатление, что за пару лет обучения у Шантера парковку боком я оттренировал так, что мог повторить закрытыми глазами, как в космосе, так и в атмосфере. «Ивар, что это было?» — рявкнул на меня Рэй, вцепившись обеими руками в подлокотнике своего кресла, когда корабль остановился в метре от края платформы, идеально посередине между флайером на четверых и скоростным катером. «А что не так?» «Что не так? Что не так?» Цварк больше ничего не говорил, просто возмущенно смотрел на меня. Я пожал плечами и выбрался из кресла. Пора уже наконец и ноги размять, а то почти неделю в космосе. Именно в тот момент, когда я ступил на платформу, до моего слуха донеслись громкие хлопки. «Браво, браво! Виртуозная парковка! Какой стиль! Юноша, браво!» Хлопал в ладоши какой-то низкорослый пухлый гуманоид с зелёной кожей. Я уже более-менее привык к хвосту и рогам Рея, но маленькие гибкие антенны на голове гуманоида, венчающиеся дополнительной парой глаз, меня все же смутили. Ко всему у этого пухлика росла шерсть на щеках и шее, что виднелось из-под ворота комбинезона. Я так и замер с высоко занесенной ногой, не смея дальше ступить и шагу. «А я ведь просил не привлекать лишнего внимания», — недовольно проворчал себе под нос Рей. Затем хлопнул меня по плечу и жизнерадостно оскалился. Я с мелким злорадством отметил, что забавный зеленокожий пухлик испуганно отшатнулся от Рея. Приятно было знать, что не я один так реагирую на клыкастую улыбку Цварга. «Доброго времени суток!» Рей шумно прочистил горло. «Прошу прощения, мы с моим напарником слегка увлеклись, паркуя шаттл, так как только что, можно сказать, с поля боя». «Простите?» Глаза у зеленого человечка без привлечения при виде Цварга существенно расширились, а после упоминания боевого сражения стали и вовсе занимать поллица. «Да, мы отбились от целой роты горелома в системе Альфа Центавра. Наш корабль — стреляный воробей, если вы понимаете, о чем я». Рэй подмигнул незнакомцу, а я краем глаза отметил, как еще трое таких же зеленокожих низкорослых с антеннами на голове, делающие вид, что помогают парковаться другим кораблям, стали прислушиваться к нашему разговору. «Конечно, конечно!» Подобострастно закивал наш собеседник и натянуто улыбнулся, делая вид, что оценил юмор моего напарника. После этого он выудил из нагрудного кармана плоский планшет и спросил. «Вы к нам с Альфа Центавра напрямую, без транзитных остановок?» «Без транзитов». Не моргнув и глазом, соврал Рэй. Зеленый четырёхглазик что-то отметил у себя в планшете. При этом та пара глаз, что была у него на тонких стебельках, не сводила взгляда с меня и Рэя. «Цель прилета? Также деловито и сухо поинтересовался Пухлик. «Прилетели сюда в поисках клиента, способного оценить наш груз. Надеемся, что сможем найти здесь тонких ценителей», — продолжал вдохновенно врать Рэй. Я стоял молча, рассматривая вмонтированную в пол подсветку и стараясь не выдать того, что понятия не имею, как бы выпутывался из всей этой истории, не будь у меня Рэя. Цварг говорил настолько уверенно и беззаботно, что даже у меня закрылась мысль, а что за ценный груз мы везем? Может, я чем-то запамятовал? «Груз, разумеется. Вы показать не хотите? Вынужден сообщить, что без предъявления товара сотрудникам космофлота каждый день пребывания на Тартуге обойдется вам в 1,5 дополнительных кредита», уточнил зеленый гуманоид с антеннами. Он произнес это настолько заученным и дежурным тоном на одном дыхании, что мне сразу стало ясно, что большинство контрабандистов отказываются это делать. Похоже, и тут Рэй знал действительно правильный ответ на данный вопрос. «Ну, конечно же, мы хотим показать вам наш товар. Но вы уверены, что хотите смотреть на наш товар? О себе-то я не волнуюсь, но вот ваша раса обладает не настолько хорошей пищеварительной системой и считается более эмоционально уязвимой, а я не ел с самой Альфы Центавра». Рэй многозначительно посмотрел на Пухлика, картина печально вздохнул и снова улыбнулся во все клыки. Гуманоид громко сглотнул. «Да, конечно». Заторопился он, что-то помечая в планшете, а я заметил, как его пальцы мелко дрожали. Я отмечу, что вы не возражали показать груз. Вот и ладненько. Нам пора двигаться. Как я уже сказал, я очень голоден». Видимо, для закрепления эффекта Цварк еще раз продемонстрировал зеленому гуманоиду все свои клыки в широком оскале. «Прошу прощения, у меня еще несколько вопросов. Вы к нам надолго?» Похоже, несчастный пухлик уже и сам был не рад своей профессии. «На сколько дней, пока не определились точно. Как пойдет?» — расплывчато ответил Цварк. «С какой планеты ваш пилот?» «Захрана». «Захрана?» На этот раз все четыре глаза уставились на меня в недоумении. «Он вытащил меня с Захрана», — зачем-то прокомментировал я, мотнув головой в сторону Цварга. «Сладенький, а тебя никто ни о чем не спрашивает». Хвост Рея предупредительно шлепнул меня по мягкому месту. Мне стало до глубины души обидно, хотя умом я понимал, что у Рея гораздо больше опыта в таких делах, и я принял решение молчать. Взгляд гуманоида метнулся от меня к Цваргу, потом снова ко мне. В оранжевых радужках отразилось неподдельное сочувствие и даже жалость. Впервые за все время мне в голову закралась мысль, что в рассказе Рея гораздо больше процент правды, чем он хотел представить мне. «Итак», — отбарабанил гуманоид, — «один Цварг, один Захухря прибыли на корабле класса Воробей-19 из системы Альфа-Центавра. Цель прибытия — сбыт ценного груза. Ориентировочное время препровождения на Тартуге — неделя. Все верно?» «Это он вообще кого Захухрей назвал?» Возмущенно вновь влез я в разговор, позабыв о собственном обещании молчать. Зеленый гуманоид оторвался от планшета и посмотрел на нас Рэем. Антенны на его голове вновь заколыхались. Один глаз вопросительно уставился на меня, второй — на моего попутчика. На этот раз Цварк предупредительно положил свою огромную ладонь на мое плечо. «Не сейчас, пацан, не сейчас. Пожалуйста. Я потом тебе все подробно объясню, обещаю». Прорычал он мне сквозь плотно сжатые зубы, а уж потом добавил громче, обращаясь к сотруднику космического порта. «Все верно, любезный. Прошу простить моего... пилота. Все-таки прямой рейс с Альфа Центавра, сами понимаете. Он немного... не в себе. Да, я был голоден, но вы же понимаете...» Рэй мотнул головой на залитый кровью корабль. «О, да, да, конечно, понимаю». Послушно закивал пухляж, стремительно принимая светло-оливковый цвет из насыщенного зеленого. Он явно желал избавиться от нашей компании как можно скорее и старался не смотреть лишний раз на наше транспортное средство. Похоже, вид крови его совершенно не вдохновлял. Гуманоид проворно убрал планшет обратно в нагрудный карман и, видимо, как предписывали служебные распорядки, громко продекламировал. «Добро пожаловать на Тартугу, планету, где можно приобрести все, что угодно». Однако именно в этот момент один из послушивающих пухляшей не выдержал и решил вмешаться в наш разговор. Видимо, в отличие от своего собрата, он не так сильно брезговал видом крови, и любопытство пересилило страх Цваргу. «Простите, а почему на вашем корабле так много крови?» «Так мы же с Альфы Центавра. Там все гореломы взбесились, какой-то вирус их поразил, рвут голыми руками и зубами, отбивались до последнего, еле ноги и хвосты оттуда унесли». Рэй картинно взмахнул хвостом, показывая, как он ему дорог, но в то же время не забыв продемонстрировать дотошному пухлику смертельно опасный шип. Гуманоид почесал шерстяную шею и благоразумно сделал шаг вперед. «Странно. Мы ничего не слышали о вспышке вируса на Альфе Центавра». «Так я же уже говорил», — раздраженно перебил его Рэй. «Это не просто Воробей-19, а корабль-счастливчик». Единственный, кто смог выбраться из горячей точки и увезти ценный груз. Именно поэтому мы прилетели на Тартугу, так как такого, как у нас, больше нет ни у кого. Все, кто хотел перевести это, остались там. Я уже сам запутался, что такое это и где это, собственно, там, но почему-то эти слова убедили нашего второго собеседника. «А, ну тогда, конечно, понятно». «На Тартуге только самый лучший и редкий товар, и только платежеспособные клиенты. Добро пожаловать на Тартугу, планету, где можно приобрести все, что угодно». Рэй торжественно кивнул, соглашаясь с пухликом. Все уже собрались разойтись, как послушивающий наш разговор третий низкорослый зеленокожий гуманоид, сотрудник космоплота Тартуги, еле слышно пробормотал себе под нос. «Хм, странно. Я думал, кровь у гореломов голубого цвета». Вся наша четверка резко обернулась говорившему. «Ой, это я так, сам с собой. Извините, просто у вас корабль в красной крови». Все синхронно повернулись к Рэю. Я готов был взвыть в голос. Опять из-за слишком буйной фантазии этого цварга мы практически попались на удочку. И куда теперь бежать? Корабль заводить-то долго. Конечно, у гореломов голубая кровь. Это знает каждый маломальски образованный гражданин Федерации Объединенных Миров. Рэй сказал это настолько пренебрежительным тоном, что мгновенно я и двое пухликов почувствовали себя полнейшими неучами. Весь его вид был полон хладнокровия, невозмутимости и легкого высокомерия. «Так почему корабль в красной крови?» — рискнул повторить свой вопрос третий сотрудник космопорта. «И почему ваш пилот постоянно молчит? Вы что-то с ним сделали? Он может ответить на этот вопрос?» Семь пар глаз с нетерпением уставились на меня. Я почувствовал, как начинаю покрываться испариной. Проблеял, совершенно не представляя, как выкрутиться из сложившейся ситуации. «Швар! А я даже не знаю, чья кровь на шаттле. Надеюсь, у сотрудников космического порта Тартуги нет сканирующих приборов-криминалистов. С другой стороны, если я сейчас же что-то не придумаю, то они вполне могут вызвать настоящую межгалактическую полицию. Что там Рэй говорил про гореломов? Что они рвут голыми руками? Страшные, наверное. И почему я не спросил, как они выглядят?» «Да, Ивар, какого шварха лишь я, отвечая на вопросы достопочтенных сотрудников космопорта?» Рэй повернулся всем телом ко мне, а я чуть не поперхнулся от его наглости. Это же он приказал мне перед посадкой молчать в тряпочку и уверил, что сам со всем разберется. Однако резкий тон и недовольство в голосе цварга обернулись непредсказуемым образом. Пухлики переглянулись, и теперь во взглядах всех троих четко угадывалось сочувствие по отношению ко мне. «Кто-нибудь, кроме вас, мог покинуть планету?» — решил помочь мне один из них, задавая наводящий вопрос. «Нет, только я и Рэй», — честно ответил, так как Захран действительно покинули лишь мы вдвоем. «Сильно испугался?» — сочувственно спросил второй, наверное, истолковав мое замешательство. Я вспомнил тарелку в коридоре из космического мусора, то чувство паники, которое обуяло меня в тот момент, и активно закивал головой. «Безумно страшно. Так сильно я еще ни разу не пугался, но мы прорвались и смогли выбраться». Рэй дернулся, чтобы что-то вставить в разговор, но увидел, как глаза на стебельках троих гуманоидов возбужденно заколыхались. И, видимо, мое признание пришлось им по душе. Цварк одобрительно сжал мое плечо. «Продолжай в том же духе, еще слезу пустить можешь, и они нам точно поверят», — шепнул он мне на ухо. «Ты говоришь, мы. Много кораблей было?» «О да! Я вспомнил планетарную полицию, которая гналась за нами до самой мезосферы, и даже слегка передернул плечами. Но никто не смог покинуть орбиту планеты». «Какой ужас!» — воскликнул первый встретивший нас гуманоид, слегка подрагивая от волнения. «Они тоже заразились вирусом, или он действует только на гореломов? Не знаю, но мой наставник Шантер, человек, тоже умер от вируса», — сказал я абсолютную правду. Трое сотрудников космофлота Тартуги резко закивали головами и куда-то отошли, чтобы посовещаться. «А хорошо у тебя получилось задурить им головы», — похвалил меня Цварк. «Хотя, конечно, над некоторыми моментами надо бы поработать, но в целом хвалю». Гуманоиды вернулись к нам, низко поклонились, и один из них произнес: «Мы принимаем во внимание пережитое вами потрясение и стресс, а также благодарим за новую информацию. На Тартуге информация — это самый ценный товар. И о том, что в Альфе Центавра началась страшная эпидемия вируса неизвестной природы, мы узнали лишь благодаря вам. И если бы маршруты наших постоянных клиентов и впредь пролегали бы через эту систему, то Тартуга понесла бы колоссальные убытки. Мы посовещались и решили, что в знак благодарности за предоставленную информацию разрешаем вам поселиться в любом отеле пятого сектора на 3 дня совершенно бесплатно». «О-о-о!» выдал я, глубоко потрясённый щедростью этой расы. «И пожизненный беспошлинный влет на территорию Тартуги», — подсуетился Рэй. 6 пар оранжевых глаз с недовольством покосились на наглого цварга. «Сами посмотрите на наш корабль», — воскликнул Рэй, указывая на жуткие кровавые пятна на Воробье-19. «Вы хотя бы можете представить, сколько соратников моего пилота было растерзано голыми руками? Да если бы не виртуозное пилотирование моего коллеги, чему вы сами стали свидетелями, то вы никогда бы не знали о вирусе в Альфе Центавра. Я уже молчу о том, сколько кораблей с ценным грузом пропало бы, прежде чем кто-то разобрался, что к чему». «Ладно», — произнес один из них, скривившись, и пожизненный беспошлинный влет на территорию Тартуги. Когда Рэй скрылся в нашем шаттле, чтобы взять вещи, один из зеленых гуманоидов просеменил на коротких ножках ко мне и шепнул доверительно. «Цварги?» — на его лице было написано смесь омерзения и опасности. «Из любого горя умудряется извлечь прибыль, соболезную твоей утрате и тому, что пришлось тебе пережить. Не говоря о том, что один только перелет с Альфа-Центавра на Тартугу вдвоем с вампиром не каждому под силу. Должно быть, ты действительно силен духом, раз кровосос не сломил и не выпил тебя до сих пор. Но ничего, Захухря, не вешай нос. Я видел, как ты паркуешься. Ты опытный пилот, и с легкостью за эти 3 дня найдешь себе подработку на Тартуге подальше от этого упыря. Желаю тебе удачи». И с этими словами он низко поклонился и ушел к другому, подлетающему на остановку шаттлу.